Глава 9. Юджи впервые видит магию. После того, как слезы просохли, Юджи и Алиса стали братом и сестрой. Посмеиваясь, после того, как он увидел счастливую улыбку на лице Алисы, он покинул комнату, отправившись на кухню, готовить обед. Поскольку сегодня он завелся родственницей, то Юджи решил отпраздновать это и достал птичье мясо. Осторожно счистив жир, он действовал по рецепту и добавил соевый соус, саке, майонез, устричный соус, имбирь и чеснок, чтобы сделать соус, после чего засунул мясо птицы вместе с соусом в упаковку, чтобы она пропиталась им. Должно было пройти определенное время, чтобы она была готова. Так что он вернулся в комнату и продолжил общаться с Алисой. Оба они посмеялись и улыбались. «Ну, ничего не поделаешь», – думала Катара. Сегодня она решила потерпеть такое их глупое поведение. После того, как прошло 30 минут, он разогрел оставшееся масло и покрыл мясо птицы крахмалом, после чего обжарил на медленном огне. Наконец, он поместил мясо в горячее масло. Да, он готовил карадж. Мало того, это было смешение двух разных типов готовки. Он наполнил и использовал приправы и масло. Так что в данном положении для Юджи это было роскошное блюдо. Заметки чтеца. Я поискал, что такое карадж. Так вот, это город в Иране. На этом и полномочия все. На тарелку Алисы он положил рис, мясо в золотой корочке, готовые грибы и дикие травы в качестве приправы. Юджи действительно постарался, поскольку он на этот ужин потратил ценные ингредиенты и приправы. Но разве можно было сделать иначе? Поскольку они же праздновали появление у него новой сводной сестры. Если Алиса скажет, что это было вкусно, то Юджи не будет сожалеть о потраченных продуктах на этот праздник. Поскольку Алиса впервые видела такую пищу, то она начала есть ее с осторожностью. Затем ее глаза расширились, и она вцепилась в еду с довольным лицом. «Вкусно! Так вкусно была ты, Кьюджи! Это первый раз, когда я ем что-то настолько вкусное!» Сегодня у них был праздник. Кстати, мясо горной птицы оказалось слегка жестковатым. Когда Юджи его попробовал в первый раз, то аж весь потел. Набив свои желудки, два человека и одна собака лежали на диване, когда Юджи решил продолжить расспросы. «О, кстати, а в деревне Алисы были только люди? Может, были эльфы, гномы или зверолюди?» Поскольку он полностью расслабился после еды, то не подумав, Юджи начал расспрашивать снова о деревне, которую атаковали бандиты. Решение о том, чтобы не напоминать ей о плохом, похоже, уже было забыто. «Но можешь же быть чуть-чуть поделикатнее», как бы сказала Катару, двинув его лапой, показывая свое плохое отношение. «Дядя-охотник Донни относится к волчьим зверолюдям. У него на голове растут треугольные ушки. Кроме того, у него есть еще и хвост, который он мне разрешал потрогать. Только я никому не должна была говорить об этом. Ой, Юджи, ты тоже не должен никому об этом говорить». Алиса так мило проговорилась о своем секрете, так что Юджи благодушно улыбнулся. Вот только до него, только потом дошел смысл, и он напрягся. «Алиса, получается, зверолюди существуют? Значит, есть и эльфы, и гномы?» «Ага. Алиса никогда не видела эльфов и гномов, но мама рассказывала об эльфах и гномах. Вот почему Алиса думает, что они тоже существуют». Подняв оба своих сжатых кулака к небесам, Юджи выкрикнул: «Yes!» «Ужас какой!» Как бы говорила Катару, уставившись на него холодным взглядом. Но его, похоже, это абсолютно не волновало. «Тогда и магия должна существовать. Типа, поджечь чего-либо или создать ветер?» «А? Алиса может использовать магию, поскольку Алиса единственная, кто из всех детей в деревне могла использовать магию. То все говорили, что Алиса удивительная, и хвалили Алису». «Правда? Удивительно. Алиса удивительная?» Похоже, возбуждение Юджи достигло своего пика. Катару, похоже, тоже заинтересовалась и смотрела на Алису блестящими глазами. «Но ведь Юджи тоже может использовать магию, верно? Делать в комнате светло, делать огонь, делать холодную и горячую воду». Она говорила об электрической лампе, газовой плите, водопроводном кране и ванне. Тут Юджи вспомнил, что Алиса только слегка удивилась, когда увидела все это. «Все верно. Как сказал кто-то из великих людей, любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Примечание переводчика. Один из трех законов Артура Кварка. Заметка чтеца. Переводчик, конечно, молодец, что пояснил, откуда эта фраза. Только вначале он написал ее неправильно. Я ее изменил. Он написал: «Любая технология, отличимая от магии, просто недостаточно развита». Хотя это тоже звучит вроде бы нормально, но странно, поэтому я взял оригинальную фразу. Понимаешь, это все не от меня. Скорее можно сказать, что магия наложена на сам дом. А какую магию может использовать Алиса? Может быть, покажешь мне, что можешь в саду? Окей. Сказала Алиса, как о чем-то простом, и стала прыгать на одной ножке по саду. «Эй, твои силы еще недостаточно восстановились, так что не стоит сильно напрягаться», — сказал Юджи. И это говорит тот же самый человек, который просит Алису показать магию. «Тогда Алиса покажет. Первым будет огонь. Та-да!» Пока Юджи и Катару смотрели, на кончике пальца Алисы появился язычок пламени. «Алиса всегда помогала маме зажигать огонь. Она всегда говорила: „Спасибо тебе, Алиса“. Или „Алиса удивительная“. Или еще как-нибудь хвалил Алису». Слова Алисы не достигли ушей Юджи, который в изумлении наблюдал за огоньком. Только и мог сказать, что «Вау!». А Катару в этот момент бегал вокруг нее кругами.